Глава 12. Внимание! Вы пытаетесь повлиять на суть вещи, не имея ни соответствующих навыков, не располагая определенными рецептами и чертежами. Внимание! Вероятность испортить вещь составляет 99%. Внимание! Вещь «Старый серп» уничтожена. Вами получено ржавое лезвие – 1 штука. Треснувшая деревянная рукоятка – 1 штука. Награда. Знание 1 единица. Текущее значение 45 из 60. Внимание! Достижение! Поздравляем! Вы получили достижение «Ломать не строить». Ваша награда – шанс получить знание увеличивается на 1%. Внимание! Самослип заполнен на 100%. Качество материала – 8,15%. Вроде как все. Вот уже 40 минут влияю на суть вещей. На слом ушла четверть накопленного инструмента. Надеюсь, это стоило того. Хотя, собственно, что я теряю? Вижу, качество слегка просело. Думаю, это из-за низких показателей прочности орудий труда. Там в основном от 2 до 4 единиц было. Как говорится, какие вложения, такие и барыши. За прошедшее время питомцы отдохнули. Да и мой бар энергии заполнился под завязку. Надеюсь, этих резервов хватит на призыв нового члена нашей компании. Еще раз проверив показатели и справедливо рассудив, что сделал все, что мог, активировал умение, которое тут же опустошило мой энергорезерв на 250 единиц. Ничего, это еще по-божески. Вы создали простейшее механическое существо «Ржавый скоробей» 8 уровня. Открыт навык управления. Текущее значение 1. Внимание, достижение. Поздравляем, вы получили достижение «Неведома зверушка». Ваша награда. Характеристика «Интеллект» увеличивается на 1 единицу. Текущее значение 3. Внимание, достижение. Поздравляем, вы получили достижение «Ржавое железо» тоже железо. Ваша награда. Характеристика «Интеллект» увеличивается на 1 единицу. Текущее значение 4. Внимание, достижение. Поздравляем, вы получили достижение «Командир железяк». Ваша награда. Характеристика «Интеллект» увеличивается на 1 единицу. Текущее значение 5. Пока читал, по спине промаршировало как минимум 3 отряда мурашей. Это что же получается? Одним простым действием заработал увеличение основной характеристики и открыл навык? Подумать только. 3 достижения одним махом. Любопытно. Такие случаи единичны или это в порядке вещей для зазеркалья? Торопливо открываю описание. Управление – важнейший навык для каждого военного механика. Помогает руководить механическими существами. Особенности. Уровень навыка – это число механических существ, которыми может руководить военмех одновременно. Рост навыка напрямую зависит от частоты использования умения. От чтения отвлекло грозное шипение Гаврюши. Быстро закрываю сообщение и резко оборачиваюсь на звук. С ума сойти! Это что за чудо-юдо? Система тут же подсказала. Это и есть мой скоробей. Фу, ребятки, свои! Обойдя необычное существо вокруг, я прошептал себе под нос. Да, красавец еще тот. Габариты очень удивили. Если учитывать реальное количество использованных материалов, несостыковка получается. Той кучки металлолома, что удалось наковырять, явно не хватило бы на создание этой махины. Соглашусь, он не огромен, размером примерно со стиральную машину. Но все-таки я ожидал увидеть зверушку поменьше. Врать не буду, очень рад, что ошибался. Тело крупное, широко-овальное, довольно выпуклое сверху и немного снизу. Высота мне почти по пояс. Спереди, на морде, грубый гребень с 5 крупными зубцами. 6 мощных лап. Спину защищает панцирь, переплетение сплавленных между собой кусков железа. Все тело монстра покрыто рыжими пятнами ржавчины. Открываю профиль жука. Очень приличные показатели. Несмотря на приставку простейшей, а также беря во внимание низкое качество металла, скарабей впечатляет. Название. Ржавый скарабей. Уровень 8. Технические характеристики. Защита 35. Скорость 2. Прочность 750 из 750. Таранный урон зубцами 150. Обычный урон 15. Урон от взрывной волны 450. Радиус 2 метра. Красота! Выходит, у нас есть еще один танк. Сразу вырисовывается интересная тактическая картинка. Скарабей, вступая в бой, наносит первый сильный удар, полностью перетягивая на себя агромоба. В то время как монстр пытается проломить железную скорлупу, на сцену выходит Гаврюша, а за ним и мы с Шалуном. Уже руки чешутся провести первое испытание. Только сперва восстановлю запас энергии. И тогда держись, умертвие.